Но не мне вам объяснять, что брак с нею и в финансовом отношении весьма выгоден для ее избранника. Когда вы обратились ко мне за разрешением просить ее руки, я, давая вам свое согласие, руководствовался в немалой степени и тем, что заключаемый союз будет основан на взаимном уважении и взаимной выгоде. Я верю вам, когда вы говорите, что перемены в вашем положении явились как гром среди ясного неба. Мне важно, чтобы никто, даже человек, незнакомый с вашими незыблемыми моральными устоями, не мог приписать вам какие-либо корыстные мотивы. Вот что сейчас важнее всего. Для меня это также чрезвычайно важно, сэр. Опять наступила пауза. Оба отлично понимали скрытый смысл сказанного, сводившийся к тому, что предстоящая женитьба даст пищу для злословия и кривотолков. Поползут слухи, что Чарльз еще до того, как сделать предложение, пронюхал о матримониальных планах дядюшки, и те же злые языки будут высмеивать недальновидность Эрнестины, упустившей завидный дворянский титул, который она с легкостью могла бы приобрести в другом месте. С вашего позволения, я прочту ее письмо. Он взял массивный золотой нож для разрезания бумаги и вскрыл конверт. Чарльз отошел к окну с видом на Гайд-парк и погрузился в созерцание деревьев. На скамейке у самой ограды парка, за вереницей карет, двигавшихся по Бейсуотер-роуд, он заметил молоденькую девушку, судя по одежде, приказчицу или горничную. Она сидела и кого-то ждала. И как раз в тот момент, когда Чарльз обратил на нее внимание, к ней подошел солдат в красном мундире. Он щеголевато отдал ей честь, и она тотчас повернулась к нему. И хотя на таком расстоянии Чарльз не мог разглядеть ее лица, по радостной готовности, с которой она обернулась, он понял, что перед ним влюбленная пара. На мгновение солдат прижал ее руку к сердцу. Они обменялись несколькими словами. Потом она встала, взяла своего кавалера под руку, и вместе они неторопливо пошли в сторону Оксфорд-стрит. Чарльз был настолько поглощен этой непритязательной сценкой, что даже вздрогнул, когда мистер Фримен с письмом в руке очутился рядом с ним у окна. Он улыбался. «Пожалуй, вас заинтересует, что пишет моя дочь в постскриптуме». Он поправил очки в серебряной оправе. «Если вы хотя бы один миг станете слушать чепуху, которую повторяет Чарльз, я уговорю его, чтобы он похитил меня, и мы тайно обвенчаемся в Париже». Он поднял глаза на Чарльза. «Как видите, нам не дано выбирать». Чарльз вымученно улыбнулся. «Все же, если вам еще понадобится время на размышления...» Мистер Фримен положил руку на плечо чересчур щепетильного жениха. «Я скажу своей дочери, что ее нареченный достойно ведет себя перед лицом превратностей судьбы, что она может положиться на него и в радости, и в горе. И я полагаю, что чем скорее вы вернетесь в Лайм, тем лучше. Я вам очень признателен. Я признателен вам еще больше. В ваших руках счастье моей дочери. Ее письмо заканчивается легкомысленно, но все остальное там очень серьезно». Он взял Чарльза под руку и снова подвел его к столу. «Должен вам сказать, мой милый Чарльз...» Это фамильярное обращение мистер Фримен повторял с явным удовольствием. «Должен вам сказать, что, по моему мнению, молодоженам даже полезно на первых порах приучиться подсчитывать свои расходы, сообразуясь с обстоятельствами. Ну, если обстоятельства окажутся... Ну, в общем, вы меня понимаете. Вы чрезвычайно добры. Не будем больше говорить об этом. Мистер Фримен вынул связку ключей, отпер один из боковых ящиков стола и бережно спрятал туда письмо Эрнестины, как если бы это был документ государственной важности. А может быть, он просто знал привычки слуг лучше большинства викторианских хозяев. Повернув в замке ключ, он поднял глаза на Чарльза, у которого вдруг возникло неприятное ощущение, будто он сам не то слуга, не то служащий этого всевластного дельца, и что хозяин, несмотря на видимое к нему расположение, волен поступить с ним, как только ему заблагорассудится. И предчувствие его не обмануло. Широкий жест мистера Фримена объяснялся, пожалуй, не одним только джентльменским бескорыстием. «Могу ли я, раз уж представился подходящий момент, чистосердечно поговорить с вами еще об одном деле, касающемся и Эрнестины, и вас?» Чарльз вежливым кивком выразил согласие. Однако мистер Фримен медлил, словно думая, как бы лучше начать. С преувеличенным педантизмом он навел порядок у себя на столе, положил нож на отведенное ему место, а затем встал и подошел к окну, выходившему на Гайд-парк. Немного постояв, он обернулся. «Мой милый Чарльз, я почитаю себя во всех отношениях человеком удачливым. Во всех, кроме одного». Он обращался к ковру, не поднимая глаз. «У меня есть дочь, но нет сына». Он снова помолчал и затем кинул осторожный, испытующий взгляд на будущего зятя. «Я полагаю, что торговля, вообще коммерческая деятельность, внушает вам отвращение, как занятие, недостойное джентльмена». «Ну что вы, сэр, к чему эти шаблонные фразы? Вы сами живое доказательство обратного. Вы говорите искренне? Или ваше возражение тоже не более чем шаблонные фразы?» Теперь стальные серые глаза глядели на Чарльза в упор. На мгновение Чарльз смешался и в растерянности развел руками. «Я, как и всякий разумный человек, понимаю пользу коммерции, ее безусловное значение для национальной, да-да-да, обычная присказка политиканов. Им приходится это говорить, от торговли зависит процветание всей страны. Но как бы вы отнеслись к тому, если бы вам персонально, пришлось заняться коммерцией?» «Такой необходимости не возникало. А если бы она, предположим, возникла?» «То есть, что вы, собственно...» Он понял, наконец, к чему клонит его будущий тесть. И тот, увидев на лице Чарльза испуг и изумление, поспешно сделал шаг в сторону, снова пропустив вперед свою ипостась джентльмена. «Разумеется, я не собираюсь обременять вас никакой мелкой будничной работой. У меня этим занимаются управляющие, бухгалтеры и прочие служащие. Но мое предприятие процветает, Чарльз. Оно расширяется. В будущем году мы открываем филиалы в Бристоле и Бирмингеме. И это только начало. Я не могу оставить вам в наследство империю в политическом или географическом смысле этого слова. Но я убежден, что со временем Эрнестина и вы окажетесь владельцами в некотором роде империи. Мистер Фримен принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Пока все мы полагали, что на ваши плечи ляжет управление поместьем дядюшки, я не заводил об этом речь. Но вы обладаете достаточной энергией, образованием, способностями. Покорнейше благодарю за добрые слова. Однако в области, о которой идет речь, я полный, почти полный невежда. Мистер Фримен решительным жестом отмел этот слабый аргумент. Здесь гораздо важнее природная проницательность, способность внушать уважение, трезво судить о людях. А этими качествами, насколько я знаю, вы не обделены? Я не вполне понимаю, что именно вы имеете в виду. На ближайшее время ничего определенного. Год-два после женитьбы вы не сможете ни о чем думать. Все посторонние дела и заботы будут казаться вам ненужными. Но если все же наступит день, когда вам, когда вы сочтете небезынтересным познакомиться поближе с коммерческим предприятием, которое вы рано или поздно унаследуете как супруг Эрнестины, то для меня, и смею вас уверить, для миссис Фримен не будет большего удовольствия, чем поощрить и всячески укрепить этот ваш интерес. Меньше всего мне хотелось бы показаться неблагодарным, но я хочу сказать, эта деятельность настолько не соответствует моим природным склонностям, моим скромным способностям. Я предлагаю вам всего-навсего партнерство. Это не выразится, собственно, ни в каких обременительных обязанностях. На первых порах вы будете изредка наведываться в контору, познакомитесь с основами управления, чтобы в дальнейшем осуществлять за ним самый общий надзор. Я думаю, вы удивитесь, когда увидите, какие люди занимают у меня наиболее ответственные должности. Это люди вполне достойные, которым не стыдно пожать руку. Уверяю вас, мои колебания ни в коей мере не связаны с соображениями социальными. Значит, они порождены исключительно вашей скромностью. И тут, позвольте вам заметить, вы себя просто недооцениваете, молодой человек. День, о котором я уже упоминал, рано или поздно настанет. Я не вечен. И что тогда? Конечно, вы сумеете так или иначе распорядиться тем, что я всю жизнь создавал собственными руками. Вы наймете, если вам посчастливится, толковых управляющих. Но дело ведь не в этом. Для успеха предприятия необходимо, чтобы владелец возглавлял его не номинально, а фактически. Точно так же, как для успешных действий армии необходим энергичный полководец. Даже лучшие в мире солдаты не смогут выиграть битву, если некому ими командовать. Эта впечатляющая параллель в сочетании с обещанной отсрочкой поставила Чарльза в положение Христа в пустыне. Иисус тоже получил 40 дней и ночей на раздумье, чтобы сатана мог легче соблазнить его. Но Чарльз помнил о том, что он дворянин, а дворянину не пристало заниматься ремеслом торгаша. Он силился как-то выразить эту мысль, не задев чувства своего собеседника, но слова не шли у него с языка. Нерешительность в деловых переговорах есть признак слабости. Мистер Фримен не замедлил воспользоваться своим преимуществом. Вы никогда не убедите меня в том, будто все мы произошли от обезьян. Я нахожу, что это богохульство. Но я много размышлял о некоторых идеях, изложенных вами в прошлый раз во время нашего небольшого спора. Не будете ли вы любезны напомнить мне это положение? Как оно формулируется? Что-то насчет конечной цели эволюции. Вид должен изменяться для того, чтобы выжить. Он должен приспосабливаться к изменениям в окружающей среде. Именно, именно. Вот в это я готов поверить. Я старше вас на 20 лет. Кроме того, род моих занятий обязывает меня всю жизнь приспосабливаться и незамедлительно к изменяющимся модам и вкусам. В противном случае я не выживу. Я обанкрочусь. Времена, знаете ли, уже не те. Мы живем в эпоху прогресса, а прогресс похож на коня с норовом. Либо вам удастся его обуздать, либо он закусит удила и понесет вас, куда ему вздумается. Я вовсе не утверждаю, Боже упаси, что быть аристократом — недостаточно почтенное занятие. У меня и в мыслях нет ничего подобного. Но наш век — век действия, век великих свершений, Чарльз. Вы скажете, что это вас не касается, что все это низкие материи, но задумайтесь. Может быть, они не так уж недостойны вашего внимания? Я прошу вас только об одном. Подумайте. Поразмыслите хорошенько. Я не жду от вас решения сей же час. Поспешность ни к чему. Он помолчал. Но не отвергайте моего предложения, не обдумав его со всем возможным хладнокровием. Вы обещаете? Чарльз был окончательно сбит с толку. Он чувствовал себя третьесортным образцом товара, каким-то неудачно скроенным полотенцем, жертвой эволюции во всех отношениях. Намеки мистера Фримена сделали свое дело. Все дремавшие в нем подозрения насчет бесполезности собственного существования пробудились с новой силой. Чарльз сознавал, что для отца Эрнестины он бездельник и трутень, и понимал, чего от него ждут. Он обязан отработать женино приданное. Он хотел бы укрыться за ширмой холодной сдержанности, но в голосе мистера Фримена, кроме настойчивости, сквозила теплота. Он обращался к будущему зятю уже по-родственному. Вся его прошлая жизнь вдруг представилась Чарльзу как приятная прогулка по живописным холмам. Теперь же перед ним простиралась бескрайняя унылая равнина, и где-то далеко маячила конечная цель его пути. Но в отличие от другого, более знаменитого паломника, он видел впереди несчастье и совершенствование, а только долг и унижение. С трудом он заставил себя взглянуть в глаза мистеру Фримену, выжидающие пристальные, всему знающие цену. Должен признаться, вы застали меня несколько врасплох. Я прошу только об одном. Подумайте над моим предложением. Непременно. Разумеется, серьезнейшим образом подумаю. Мистер Фримен направился к двери и, открыв ее, с улыбкой повернулся к Чарльзу. «Боюсь, что вам предстоит еще одно испытание. Миссис Фримен уже сгорает от нетерпения, она жаждет услышать все свеженькие лаймские сплетни». Они прошли широким коридором и оказались на просторной лестничной площадке, с которой открывался вид на внушительных размеров вестибюль. Его убранство почти во всем соответствовало новейшим вкусам. Однако же, спускаясь по ступеням пологой лестницы навстречу ожидавшему в почтительной позе лакею, Чарльз чувствовал себя как лев в железной клетке. Его не покидало смутное ощущение униженности. Внезапно он испытал прилив острой тоски по нежно им любимому Винзетту с его дурацкими старыми картинами и нелепой прадедовской мебелью. Он все бы отдал за вековую прочность и надежность его стен, за царившую в них атмосферу умения жить. В отвлеченном виде теория эволюции казалась необыкновенно заманчивой. На практике же она оборачивалась наглой, выставленной на показ вульгарностью. Такой же нестерпимой, как свежепозолоченные коринфские колонны по обеим сторонам дверей в гостиную, у которых Чарльз и его мучитель задержались на секунду. «Мистер Смитсон, сударыня, прежде чем переступить порог», —